Глава 46. Соренсен съехала с автострады в том самом месте, где это сделал Ричард примерно 12 часов назад. Он запомнил съезд, у которого стоял, когда было темно и холодно, вспомнил вертолет в воздухе и импалу, остановившуюся в 30 футах от него, Алана Кинга и Дона Маккуина, повернувшихся на своих сиденьях, чтобы предупредить Карен Дель Фуэнса. Джек вспомнил, как Алан Кинг спросил у него, куда он направляется. «Я еду на восток», — ответил Ричард, — «до самой Вирджинии». Но теперь это уже не так. Миссия не закончена. Соренсен продолжал ехать на юг. Они оказались в незнакомых Ричарду местах, на проселочной дороге, такой же прямой, как и все другие в Айове. Однако местность справа и слева оказалась немного другой, более неровной и пересеченной. Картинка перестала быть идеальной. 20 милями левее с востока двигались тучи, оставлявшие за собой серые следы дождя. В сгустившемся воздухе повис туман. Такой же дождь шел в Айове, падая на сожженную импалу и мотель толстяка. И следовал за ними медленно, но упрямо, точно послание или плохие новости, которые нельзя игнорировать. Видимо, Соренсен увидела тот съезд и пришла к очевидному выводу: именно в этом месте они вас посадили в машину. Ричард кивнул. Я простоял чуть больше полутора часов. Мимо проехали 56 машин. Они были 57-й. А если бы вы там не стояли? Если бы там никто не стоял, они бы не смогли получить прикрытие. Дель Фуэнса являлась для них таким прикрытием. Жаль, что я медленно соображала. Если бы я дала указание осматривать все машины с тремя людьми, и еще у меня был бы их номер в качестве вишенки на торте. «У них были пистолеты», — ответил Ричард. «Они могли силой пробиться через КПП или приставить дуло пистолета к голове Дель Фуэнсу. И у них могло получиться. Не думаю, что полицейские Небраски или Айовы проходят соответствующую подготовку». «Большой риск». «К чему вы ведете?» «Они стартовали на юге автострады и закончили там же». У них не было никакой гарантии, что они найдут человека, путешествующего автостопом, во всяком случае зимой. И они знали, где будут находиться КПП, если их вообще успеют установить. Так почему же они сразу не отправились на восток по проселочным дорогам? Зачем рисковать и выезжать на автостраду? Они сказали, что едут в Чикаго. Сколько людей в Чикаго? Около 3 миллионов в самом городе и около 8 с пригородами. Коды 312 и 773. Вы верите, что они действительно собирались в Чикаго? Едва ли. Слишком далеко. За одну ночь столько не проехать. Так почему же они выбрали автостраду? Дождевые тучи подбирались все ближе, точно черная стена. Солнце исчезло, и Ричард почувствовал, как сердитый ветер раскачивает машину. Дорога оставалась прямой и ровной, но двухполосной и узкой. Повороты направо и налево попадались довольно редко, а дороги, ведущие с востока на запад, представляли собой всего лишь мощеные проселки между полями. Они казались заброшенными, словно никуда не вели. «У вас есть карта?» — спросил Джек. «Только электронная», — ответила Джулия. Она включила навигатор, и Ричард увидел, как тот нашел спутник. На маленьком экране появилась карта, машина превратилась в пульсирующую стрелу, движущуюся вдоль толстой серой линии. Маленькие дороги, ведущие направо и налево, выглядели точно тонкие серые линии. «Есть возможность менять масштаб карты?» Ричард нашел нужные кнопки и изменил масштаб. Стрелка осталась того же размера, но серые линии уменьшились. Идущее с севера на юг шоссе оставалось главной артерией. Но большая магистраль с востока на запад появлялась только через 30 миль к югу от их нынешнего положения. «Именно туда мы сейчас и едем», — сказала Соренсен. «Там находится старая насосная станция». В другом направлении не было крупных дорог, идущих с востока на запад, вплоть до пересечения с автострадой на севере. «Возможно, скорость была для них критичной», — заметил Ричард. Если они хотели добраться до цели своего путешествия до восхода, то автострада могла оказаться единственным шансом. Однако я согласен, риск быть обнаруженными на автостраде заметно больше. Я не очень хорошо понимаю, почему скорость имела такое огромное значение? Ведь их кто-то подобрал, и они могли договориться о более близком месте встречи. Так что движение на восток от перекрестка выглядело более логичным, чем поворот на север. И одна дорога выглядит ничуть не хуже, чем другая. Я уверен, что она ведет до самой Айовы. Первые толстые капли дождя упали на ветровое стекло. Сорансен включила фары и дворники. Они проехали еще милю на восток, и дождь заметно усилился. Гудман видел тучи. Его машина осталась на середине дороги, а он снова стоял, опираясь на крыло. Шериф решил, что похищение ребенка без машины просто смехотворно. В Небраске можно никуда не дойти за целый день. Возможно, похитители припарковались на том месте, где не было грязи. Возможно, они отличались чистоплотностью или просто увидели грязь, предугадали опасность и решили не оставлять следов, или тревожились из-за возможных свидетелей. Тогда они должны были выбрать укромное место на расстоянии в 200 ярдов. Но и в таком случае их могли заметить в течение нескольких минут. Им пришлось бы идти по дороге двое или даже больше мужчин с ребенком, который мог начать капризничать. На землю упали первые капли дождя, и Гудман смотрел, как они тонут в грязи. Он поднял глаза к небу и пришел к выводу, что скоро начнется сильный, но короткий ливень. Обычное дело. Огромные запасы воды штата должны как-то пополняться. Шериф бросил последний взгляд на грязную канаву и подумал, что очень скоро она заполнится водой. Потом там появятся наносы с полей, нечто похожее на ил, ровный и гладкий, как порошок талька. Его это не слишком тревожило. Он не потеряет улики, потому что улик нет. Затем дождь усилился, и Гудман оттолкнулся от крыла, точнее, попытался. Он ощутил острую боль в плечах и в руках, а в центре груди возникла сильная тупая боль, словно изжога. Нет, этого не может быть, он ничего не ел. Гудман не мог дышать, не мог пошевелиться, в груди все сжалось, ноги у него подкосились, и он соскользнул вниз вдоль скользкого крыла. Несколько мгновений он опирался на каблуки, чувствуя, как надколесная дуга врезается ему в спину, и, ощущая запах резины и дождя, он не мог пошевелить руками. Потом Гудман повалился на бок и упал на спину. Увидел тучи над головой. Капли дождя падали ему на лицо. В груди он ощущал такую тяжесть, будто на него упало что-то очень тяжелое. Как много лет назад в спортивном зале, когда страховавший его напарник отступил в сторону, и у него на груди оказалась штанга весом в 200 фунтов. Гудман даже не мог позвать на помощь. В его легких не осталось воздуха. Он не мог пошевелиться. С минуту шериф сопротивлялся, а потом сдался. Его охватила необычная уверенность в том, что он больше никогда не будет двигаться. Он расслабился. Гудман больше не чувствовал рук и ног, словно их не было вовсе. Ему стало любопытно. Он умирал от изменений, происходящих у него внутри. Его тело словно пробегало по списку, отбрасывая одну малозначительную деталь за другой. Животный организм запрограммирован так, чтобы все основные функции продолжали действовать максимально долго. Но сейчас он безжалостно их отбрасывал одну за другой. Ноги, кому они нужны? Руки, зачем? Только мозг имел значение. Мозг умирает последним. 4 минуты, — подумал он. Именно эта цифра пришла ему в голову. Шериф вспомнил свою подготовку. Люди, тонувшие в прудах, дети, подавившиеся чем-то, сердце останавливается через 4 минуты. Он чувствовал, как его жизнь сжимается и уменьшается, перемещаясь к голове. Больше ничего не осталось. Голова, мозг. Ничего. Он всегда был лишь мозгом, как и всякий другой человек. «Когито эрго сум» — «я мыслю, значит, я существую». Боли не осталось, она ушла. Гудман превратился в мозг, который ничего не поддерживал. У него не было тела, как в научной фантастике, как человек с Марса, инопланетянин из космоса. Он все еще сохранял способность видеть, но его взгляд уже терял четкость по краям, как старый телевизор. Вот как все происходит. Он понял, наконец, получил ответ на вопрос. Тайна открыта. Его выключат, как старый черно-белый телевизор, останется лишь крошечный кусочек света в центре экрана, а потом и он потускнеет и исчезнет навсегда.